Быстрая вестница Зевса, приближися тихо к Приаму голосом тихим, но трепет объял Дарданидовы члены, так говорила: «Дерзай, Дарданид, и меня не страшися. Я для тебя не зловеще ныне схожу от Олимпа, нет, но душой доброхотная вестница Зевса тебе я. Он о тебе и далекий душою болит и печется. Выкупить Гектора тело тебе он велит, олимпиец. Шествуй, неси дары, чтоб смягчить Ахиллесово сердце. Но да никто из троян не сопутствует, шествуй один ты, токмо глашатый старейший да будет с тобой, чтобы править месками в быстром вазу и вспять из Ахейского стана мертвого ввесть в Илион, убиенного сильным Пелидом. Мысль же о смерти, ни страх тебе да не взыдет на сердце. Спутник такой за тобою последует, Гермес бессмертный. Гермес пойдет и проводит, пока не приближит к Пелиду. И когда он тебя представит при дочи героя, рук на тебя не подымет Пелид, ни других не допустит. Он не безумен, не нагл, не обыкший к грехам нечестивец. Он завсегда милосердо молящего милует мужа. Так говоря, отлетела подобная вихрем Ирида. Старец Приам повелел, чтоб немедля сыны снарядили муловый воз быстрокатный и короб к нему привязали. Сам же поспешно взошел в почивальню терем душистый, кедровый, с кровлей высокой, где много хранилось сокровищ. Призвал туда и Гекубу супругу и так говорил ей: «Бедная, мне олимпийская вестница Зевса явилась. Выкупить сына велела идти к кораблям мермедонским, нести дары Ахиллесу, которые б сердце смягчили. Молви, супруга любезная, что ты о сём помышляешь? Сильно меня самого побуждает и сердце, и дума нынеш идти к кораблям и великому стану Ахеен.